рассыльный подал ему телеграмму. Профессор, снова заперев дверь, вскрыл депешу и громко прочел ее. «Ожидайте Дракулу. Он только что в 12:45 поспешно отправился из Карфакса по направлению к югу. Он, по-видимому, делает обход и хочет застать вас врасплох. Мина!» Наступило продолжительное молчание. Наконец послышался голос Харкера. «Теперь, слава богу, мы его встретим». Ван Хелзинг быстро обернулся к нему и сказал: «Все случится по воле Божьей, и когда он того пожелает. Не бойтесь, но и не радуйтесь преждевременно. Быть может, именно то, чего мы желаем, будет причиной нашей гибели. Я теперь думаю только о том, чтобы стереть этого зверя с лица земли. Для этой цели я даже готов продать свою душу». «Тише! Тише, дитя мое!» — быстро перебил его Ван Хелзинг. «Бог не покупает душ, а дьявол, если и покупает, то никогда не держит своего обещания. Но Бог милостив и справедлив, и Он знает ваши страдания и вашу любовь к Мине. Подумайте о том, как увеличится ее горе, когда она услышит ваши безумные слова. Доверьтесь нам, мы все преданы этому делу, и сегодня все должно кончиться. Настало время действовать. Днем вампир не сильнее остальных людей, и до заката солнца он не переменит своего образа. Ему надо время, чтобы прибыть сюда. Посмотрите, уже 2:20, и как бы он ни торопился, все же у нас есть еще несколько минут, прежде чем он явится сюда. Главное, лишь бы лорд Артур и Квинси прибыли раньше него». Приблизительно через полчаса после того, как мы получили телеграмму от миссис Харкер, в дверях раздался решительный стук. Это был самый обыкновенный стук. Так стучат ежеминутно тысячи людей. Однако, когда мы услышали его, наши сердца сильно забились. Мы посмотрели друг на друга и все вместе вышли в переднюю. Каждый из нас держал наготове свое оружие. В левой руке оружие против духов, в правой — против людей. Ван Хелзинг отодвинул задвижку, приоткрыл немного дверь и отскочил, приготовившись к нападению. Но наши лица повеселели, когда мы увидели на пороге лорда Годалминга и Квинси Морриса. Они торопливо вошли, закрыв за собой дверь, и первый сказал, проходя через переднюю: «Все в порядке. Мы нашли оба логовища. В каждом было по 6 ящиков, которые мы и уничтожили». «Уничтожили?» — спросил профессор. «Да, он ими не сможет воспользоваться». Наступила небольшая пауза, которую первым нарушил Квинси, сказав: «Теперь нам остается только одно — ожидать его здесь. Если же до 5 он не придет, мы должны уйти, потому что было бы неблагоразумно оставить госпожу Харкер одну после захода солнца». «Он теперь должен прийти скоро», — сказал Ван Хелзинг, глядя в свою карманную книжку. «По телеграмме Мины видно, что он направился на юг. Значит, ему придется переправиться через реку, что он сможет сделать только во время отлива, то есть немного раньше часа. То обстоятельство, что он направился на юг, имеет для нас большое значение. Он теперь только подозревает наше вмешательство. А мы направились из Карфакса сперва туда, где он меньше всего может ожидать нашего появления. Мы были в Бермонсе за 5 до его прихода. То обстоятельство, что его еще здесь нет, доказывает, что он отправился в Мейл-Энд. Это заняло некоторое время, так как ему надо было затем переехать через реку. Поверьте мне, друзья мои, нам не придется долго ждать. Мы должны бы составить какой-нибудь план нападения, чтобы не упустить чего-нибудь. Но тише, теперь нет больше времени для разговоров, приготовьте свое оружие». При этих словах он поднял руку, предлагая нам быть настороже, и мы все услышали, как кто-то осторожно пытается отворить ключом входную дверь. Даже в этот страшный момент я мог только удивляться тому, как властный характер повсюду выказывает себя.